На зоне единственной доступной мне книгой была синодальная Библия. Примечательно, что особой популярностью у зэков пользовались приключения партизанки Юдифи и контрразведчицы Эсфири, а также внутрисемейные истории из жизни первых патриархов. Прочие листы зэки не стеснялись пускать на самокрутки. И вскоре извели половину книги на тарочки. Лунная ночь была бессонная для меня. Я впервые после возвращения из бережков раскрыл книгу Антипыча. Она состояла из трех тетрадей в общей обложке. Первая – рецепты снадобий, вторая – знахарские заговоры, третья – общие рассуждения о жизни. В конце книги, уже на обложке, я впервые заметил бледную приписку карандашом. «Дема, сынок, планшетку нашла Мария Филидоровна, когда мыла твою больничку под шкафом, глубоко под днищем. Я всегда знал, что ты невинно страдаешь, да помочь не мог. Этого злодея уж после тебя споймали, когда он еще одну юницу сгубил, а планшет под шкаф положил, чтоб на тебя вину». Дальше шло неразборчиво. Я вновь достал и осторожно развернул сумочку, повернул к ночнику так, что на ее лакированной поверхности проступило множество размазанных отпечатков. В одном месте они были гуще и явственней. В этом месте сумочка когда-то была испачкана кровью. Бедные мои, наивные старички! Сколько вечеров они, должно быть, обсуждали страшную находку, решая, что делать с ней, чтобы не навредить мне. Хотя мне уже навредить было невозможно.